«Паппи, Северус, слава богам, ты уже здесь», — сказал Альбус, открыв дверь. «Да, мы только что закончили приготовление зелья», — сказал Снег, выходя из дверей кабинета медсестры. «Начнем, когда будете готовы», — сказал Дамблдор. Снег кивнул, прошел к кровати мисс Тонкс, где приподнял ее голову и влил ей в рот зелье из пробирки. Как только зелье попало на кончик языка, девушка начала трястись, а вскоре уже вся тряслась, что нервировала ее мать. «Что случилось? Что происходит?» — спросила взволнованно Андромеда. «Это начало действовать зелье, что мы сварили», — сказал бесстрастно Снег. «Оно запускает питание нервов, восстанавливает гомеостаз организма, то есть восстанавливает все процессы, которые остановил взгляд Василиска. И вот такие подергивания — небольшой побочный эффект, который лишь говорит, что у нас все получилось и она скоро придет в себя». Тонкс через несколько минут перестала дергаться и открыла глаза. «Что, мама, это ты?» – спросила, не понимая, что происходит. «Тонкс, ох, боже мой, как я рада, что ты в порядке», – сказала Андромеда, заключая свою дочь в объятия. Снег же пошел дальше приводить в себя следующих пациентов. «А-а, мама, тьфу, не надо, воздух, отойди», – простонала стиснутая в объятиях своей матери Тонкс. «Ой, прости, ты в порядке?» — спросила Андромеда и стала осматривать свою дочь на предмет травм. «А что со мной должно случиться, мам?» — спросила Тонкс. Она несколько секунд сидела со странным выражением лица, пока не выдала: «Гигантская змея в школе». «Нимфодора, успокойся, проблема Василиска была решена», — сказал директор. «Слава Мерлину!» — с облегчением сказала Тонкс. «Как вы с ним справились, директор?» — спросила девушка. «Если рассказывать, то нужно упомянуть, что после нападения на вас, мистер Поттер стал невероятно одержим идеей найти вход в тайную комнату. В итоге он обнаружил комнату, и кто ее открыл? Эту очень занимательную и увлекательную историю я все же попрошу рассказать вам мистера Поттера. Андромеда, нам нужно обсудить некоторые вещи, да и детям тоже есть о чем поговорить», — сказал Дамблдор, уводя Андромеду из больничного крыла. Вначале Андромеда хотела воспротивиться этому, но, не увидев поддержки от дочери, согласилась, пообещав ей поговорить с мадам Помфри о ее выздоровлении и не забыв сжать свою дочь в объятиях. Когда Андромеда ушла, Гарри подошел к кровати Тонкс и постарался говорить, но ему было тяжело. «Я, Тонкс, очень сожалею, что...» — но договорить ему не дала сама Тонкс. Она сжала его в своих объятиях. «Прости, Гарри», — сказала Тонкс, незаметно стараясь стереть слезы из своих глаз. «Я была очень зла тогда и сказала много чего. Мы оба наговорили много гадостей», — сказал Гарри примирительно. «Тогда мы оба были не в себе, так что давай просто забудем это». Тонкс кивнула, а затем с заговорщической ухмылкой на губах спросила: «А где она находится и кто ее открыл?» «Ну-у-у, вход был в туалете Плаксы Миртл», — ответил Гарри, немного смутившись. «Серьезно, Гарри, где вход?» — спросила, нахмурившись, Тонкс. «Я серьезно, Тонкс», — ответил с улыбкой Гарри. «Это реально очень хитро придумано, ведь не подумаешь искать там». «Что? Но как ты нашел его? Никогда бы не подумала искать ее в туалете Миртл», — сказала удивленная девушка. Гарри сразу стал рассказывать о том, как он начал искать тайную комнату после нападения на нее, как он посылал Анди и Салазара на поиски в школе при каждом удобном случае. Тонкс была очень хорошей слушательницей. Она проклинала Снега, когда он рассказал ей, когда он по грани, чтобы быть остановленным в поисках, и она кивала головой, внимательно слушая, когда он рассказал ей о том, как Салазар обнаружил студента, от которого разило Василиском. Наконец он рассказал ей о том, как Гермиону утащили в комнату, и как он оглушил Снега и послал Салазара по следу того человека. «Так кто же был тот, кто открыл комнату?» — с нетерпением спросила Тонкс, не замечая, как Гермиона напряглась рядом с ней. «То есть ты хочешь сказать, что одна грязнокровка была настолько глупа, что позволила управлять собой чертовой книге?» — сказала, заставив всех повернуться к ней, и Драко Малфою, недавно очнувшаяся Джинни Уизли. Когда Драко увидел, что Тонкс в порядке, то он направился за крестным, который вводил противоядие Джинни. Он спокойно наблюдал вместе с ним, как двое Уизли суетились вокруг своей дочери, когда она пошевелилась. Джинни замешкалась на мгновение, пока осматривалась вокруг, прежде чем миссис Уизли потянула ее в объятия. «О, Джинни, дорогая, мы так волновались за тебя. С тобой все в порядке? Ты устала? Тебе что-нибудь нужно?» — миссис Уизли судорожно спросила. «Мама, что ты? Почему я в больничном крыле? Что случилось?» «Последнее, что я помню, великий Мерлин, огромная змея в школе», — сказала в ужасе Джинни. Технически, была гигантская змея в школе, Драко растягивал слова, заставляя Джинни обратить внимание на него, и продолжил с широкой улыбкой. «Василиск был убит после того, как Гарри, одержимый поисками входа в тайную комнату, протащил меня практически по всему этому замку. Драко, что ты здесь делаешь?» — спросила она радостно. «Отец предложил попечительскому совету, чтобы Гарри и мне разрешили быть здесь, когда все будут разбужены», — сказал Драко с самодовольной ухмылкой. «Гарри здесь? Где?» — спросила Джинни, не заметив слегка раздраженный взгляд Драко. «Он там, Стонкс», — сказал Драко, беспечно махнув рукой в сторону соседних кроватей. «Ну ладно, так что случилось, Драко? В одно мгновение я смотрю на змею и следующее, что я помню, это мое пробуждение здесь». Джинни спросила. «Дорогая, это неважно. Хорошая новость, ты в порядке», — сказала миссис Уизли. Она, оттолкнув Драко, который выглядел так, будто только и хотел проклясть ее. «Мама, я хочу знать, что произошло», — сказала Джинни незамедлительно. «Джинни, это не имеет значения, мы забираем тебя домой в ближайшее время и...» — сказал мистер Уизли. «Что, меня домой? Почему? Зачем? Как долго я была без сознания?» — спросила Джинни, ужаснувшись вдруг. «Чуть больше месяца, Джинни. Занятия заканчиваются через 2 недели», — подсказал Драко услужливо. «Я не понимаю, папа, почему я должна ехать домой так скоро? Я должна закончить этот год», — сказала Джинни. «Профессор Дамблдор сказал, что тебе будет позволено закончить за лето, чтобы у тебя было немного времени для подготовки», — сказала миссис Уизли. «Нет, я могу наверстать упущенное. У меня еще есть 2 недели. Я могу догнать сейчас. Пожалуйста, я не хочу уезжать так скоро», — стала умолять Джинни. «Мы не хотим, чтобы твои оценки снизились, потому что ты хочешь остаться со своими друзьями», — сказал мистер Уизли, бросая мимолетный взгляд на Драко. «На самом деле, сэр, если Джинни хочет остаться в Хогвартсе, я уверен, что мы могли бы подтянуть ее в кратчайшие сроки. Гарри уже планирует программу занятий с Грейнджер, и он говорил о том, чтобы помочь Джинни, как о хорошей идее. Он является лучшим на потоке в трансфигурации и заклинаниях. Близ Забини может научить Джинни астрономии и травологии, и я мог легко подтянуть ее в зельеварении», — пренебрежительно сказал Драко. «Хоть это заботливо с вашей стороны, мистер Малфой, я не хочу, чтобы вы это делали и сами утруждались», — решительно сказал мистер Уизли. Драко мог видеть, что он начинает злить лысеющего Уизли, и из-за этого не мог не ухмыляться про себя, поэтому он сказал: «Это не будет проблемой для нас, сэр. Гарри, Блейз и я, среди лучших на курсе. Нам будет довольно легко подтянуть Джинни. И кроме того, сэр, Джинни, слизеринка, а слизеринцы всегда приходят на помощь друг другу», — сказал Драко, зная, что последняя часть была прямым вызовом старшему Уизли, пылающему ненавистью ко всему слизерину. «Папа, это не будет проблемой», — сказала Джинни, улыбаясь и нежно смотря на Драко. «Твоя мать и я должны подумать над этим, Джиневра», — сказал мистер Уизли, хотя его голос совсем не звучал счастливо. «Что тут думать? Я не хочу учиться летом, и я знаю, Гарри, Драко и Блейз смогут помочь мне подготовиться к экзаменам, а для меня это будет большой труд на летних каникулах. Теперь, Драко, расскажи мне, что случилось, пока я была без сознания», — спросила Джинни. Драко ухмыльнулся и выпятил грудь, как он часто видел делает его отец. «Прежде всего, Джинни, ты не была без сознания, ты была оглушена Василиском, а потом тебе дали зелье сна без сновидений», — пояснил Драко. «Неважно, думаю, преподаватели были в состоянии поймать человека, что стоял за атаками, тогда», — спросила Джинни. «Профессора?» — усмехнулся Драко. «Гарри нашел вход в комнату после 3 недель безуспешных поисков, тогда он заставил меня побегать по замку. Повезло, что он нашел его. Гарри чуть было не был исключен за пропуск занятий и задержаний, во время которых он искал комнату», — сказал Драко. «О, нет», — воскликнула Джинни с ужасом. «Исключить его? Дамблдор бы никогда», — сказала Джинни в изумлении. «Конечно же нет», — сказал Драко снисходительно. «Дамблдор вскоре после того, как вы и Тонкс окаменели, перестал обращать на него внимание». Джинни только покачала головой, так она пыталась принять невероятный поворот событий, который она фактически проспала. В конце концов, она зажмурила глаза и сердито сказала: Так кто это был, к сожалению, это секрет, который можно узнать, но некоторые, сказал Драко, бросая нескромный взгляд на хмурых мистера и миссис Уизли, не должны знать этого. «Мам, пап, вы не могли бы оставить нас на чуть-чуть?» — спросила с надеждой Джинни. «Джиневра, я вообще не думаю, что это не...» — начала сердито миссис Уизли. «Вы можете не покидать крыло, а просто отойти на несколько метров, так что не услышите, ну пожалуйста», — сказала умоляюще, смотря на родителей Джинни. Миссис Уизли посмотрела на Драко, затем подошла к своему мужу, переглянулись. Они посмотрели на Драко и отошли за несколько кроватей, хотя они совсем не выглядели счастливыми. «Так кто же это сделал?» — спросила Джинни. «Ну, получается, что Грингер она писала весь этот год в своем дневнике, а ведь дневник — один из темных артефактов, созданных темным лордом. Через него он смог управлять Грингер и открыть тайную комнату», — тихо прошептал Драко. Глаза Джинни опасно сузились, как только Драко замолчал. «То есть ты хочешь сказать, что одна грязнокровка была настолько глупа, что позволило управлять собой чертовой книги?» Ее голос, отдававший шипением, легко разнесся по всему крылу, отражаясь от стены и образуя эхо, из-за чего все могли хорошо расслышать ее слова, и это заставило всех удивленно обернуться. «Джиневра Молли Уизли, как ты смеешь так разговаривать?» — закричала миссис Уизли, опасно нависая над дочерью, а ее отец в это время с таким же сердитым лицом стоял позади Молли. «Джиневра, как ты смеешь так говорить? Ты же знаешь отношение нашей семьи к таким словам», — сказал гневно Артур. «Я была настолько зла на нее», — промямлила Джинни, показывая пальцем в сторону плачущей Гермионы. «Я не понимаю, насколько нужно быть глупым, чтобы позволить управлять собой. И это не повод для таких грязных ругательств. Они только делают твою речь некультурной. Скажи, ты до этого произносила это слово?» — спросил Артур. «Нет», — неуверенно ответила Джинни. «А сейчас ты лжешь нам», — гневно ответил Артур, разворачиваясь и направляясь к выходу из больничного крыла. Молли не решалась последовать за Артуром. Она строго посмотрела на свою дочь и сказала: «Я пойду поговорю с ним, но знайте, юная леди, вы наказаны», — сказала она и покинула больничное крыло. Джинни смотрела, как ее мать выходит из больничного крыла. Когда та покинула крыло, то девушка посмотрела на плачущую Грингер. «Тупая грязнокровка заслуживает того, чтобы плакать. Честно говоря, непонятно, как можно не понять, что ты одержима. То есть ты хочешь сказать, что одна грязнокровка была настолько глупа, что позволила управлять собой чертовой книги?» «Гарри, о чем она говорит?» — спросила Тонкс, пока мистер и миссис Уизли начали ругать Джинни. «Это моя вина, Тонкс. Это мой дневник был проклят. В нем был кусок сознания сами знает те кого, и он мог управлять мной. Чем больше я писала в этой тетради, и мне так жаль», — захлебываясь слезами, — сказала Гермиона. Глаза Тонкс расширились от удивления, и она посмотрела на Гарри. «Это правда, Тонкс. Волан-де-Морт управлял ей большую часть года. Гарри постарался изобразить жалость, как только мог. Так вот почему ты отдалилась ото всех в этом году?» — спросила Тонкс. Гермиона смогла только кивнуть. «Я правда многого не помню», — сказала Гермиона сквозь слезы. «Мне так жаль, я просто ничтожество. Я правда столько не могу вспомнить. Я извиняюсь перед всеми, кто попал сюда из-за меня. Прости, что разрушила нашу дружбу», — смогла выдавить из себя Гермиона. «Гермиона, это не твоя вина, да и не разрушила ты нашей дружбы. И не вини себя, ведь ты не помнишь, что случилось. И Джин не просто расстроена, поэтому так высказалась», — стала утешать подругу Тонкс. «Что, как ты можешь не винить меня?» — еле-еле сказала Гермиона, когда ее сгребла в свои объятия Тонкс. «Вне зависимости от того, что другие люди сказали тебе», Тонг сбросила подозрительный взгляд на Гарри, «запомни, это не твоя вина». «Эй, я тут ни при чем», — сказал Гарри, «я спас ей жизнь, и при этом ни разу не обвинил ее». «Это правда, Гермиона?» — вопросительно посмотрела на нее Тонкс. Гермиона только и смогла что кивнуть. «Немногие люди знают, что произошло на самом деле. Пожалуйста, не говори никому. Я не хочу, чтобы все думали, что я опасна, или еще что-то наподобие. Я действительно не знаю, как у меня появился этот дневник. Я нашла его в своей сумке после похода в Косой переулок. Дамблдор сказал, что постарается помочь выяснить, когда мне его подбросили, но...» Гермиона печально пожала плечами. «Успокойся, Гермиона, успокойся. Я уверена, что Дамблдор разберется в этом, успокаивающе сказала Тонкс. «Прости, Тонкс, и за то, что я испортила тебе все лето, ведь ты пропустила целый месяц занятий и наверняка теперь не сможешь сдать свои экзамены», с грустью на лице сказала Гермиона. «Да не волнуйся об этом, моя мама работает в министерстве, а отдел образования там близко, так что, как-нибудь прорвусь, а вот ты как собираешься сдавать экзамены?» спросила подругу девушка. «Ох, ну, Гарри и Невилл помогут мне нагнать трансфигурацию, заклинание и травологию, а я сама уже нагнала зельеварение с астрономией, а вот экзамен по защите был отменен», сказала Гермиона, смутившись. «Что, почему эту защиту отменили?» спросила Тонкс удивленно. «Златопуст исчез, и никто не знает, куда он подевался, а новый преподаватель Зати совсем нехорошего мнения о занятиях Локонса, так что он собирается нагонять материалы и устраивать внутренние тесты», сказала Гермиона. «Мне уже нравится этот новый учитель защиты», сказала Тонкс. «Поверь мне», сказал со вздохом Гарри, «это не так. 17 мая, понедельник, школа чародейства и волшебства Хогвартс». На следующей неделе для Джинни и Тонкс ранний подъем был трудной задачей. Как только их выпустила из своих владений мадам Помфри, Гарри стал помогать девушкам нагонять программу по заклинаниям и трансфигурации. После их последнего занятия начиналась подготовка Джинни, Тонкс и Гермионы. Мальчику приходилось отвечать на невероятное количество вопросов от любознательных студентов о тайной комнате, но этого словно было недостаточно. Джинни так и пылала ненавистью к Гермионе, что затрудняло их занятия. Конечно, на встрече с директором Дамблдором и ее родителями она согласилась хранить в секрете от остальных тайну связи Гермионы с событиями в тайной комнате, но при личной встрече из нее так и пылало жаром. Вынужденное положение держать язык за зубами только злило Джинни еще больше. Джинни так и старалась поддеть Гермиону, когда они оказывались в пределах досягаемости. Гермиона игнорировала все нападки, а вот Гарри было тяжелее, ему даже приходилось спускать пар в виде проклятий, направленных в Джинни, чтобы не упустить контроль над анимагической формой. «Прежде чем мы начнем, как мне кажется, я должен поблагодарить тебя, ведь это было неожиданно с твоей стороны так помогать нам, если бы только не Джинни», смущаясь, сказал Невилл. В этот момент Гарри было все равно, он просто смотрел на Невилла. «Я вижу, что ты и Гермиона сблизились». Невилл слегка покраснел, прежде чем ответить. «Тонкс и я, вот ее единственные друзья на Гриффиндоре. Она неплохой человек, и я рад, что ты наконец это увидел, Гарри», сказал он. «Кто что в ком увидел?» спросила подошедшая Джинни. «Никто, Джинни, не волнуйся об этом. Твои родители еще не отошли от твоего горячего поведения, и все так же ненавидят слово на букву «Г», постарался перевести тему Гарри, надеясь, что наказание немного могло сбавить ее дикий нрав. «Не напоминай мне об этом. Я под домашним арестом все первые 2 месяца лета, а все из-за этого. 2 чертовых месяца взаперти», с сожалением сказала Джинни. «Всем привет», сказала Гермиона, быстро взглянув на Джинни. «Садись», сказал Гарри Гермионе. «Приятно видеть, что ты все такой же, Поттер», сказала девушка. «Я не уверен в этом», с сарказмом парировал Гарри. «Что мы будем разбирать сегодня?» с энтузиазмом спросила Гермиона. «Надеюсь, ты прочла тот отрывок о трансфигурации млекопитающих», требовательно сказал Гарри. «Да, это было невероятно подробно и интересно, что я не удержалась и попросила поискать мадам Пинс, что-то еще из подобных работ, но к моему огромному сожалению в свободном доступе это единственная книга», грустью в голосе закончила девушка. «Хорошо, что ты прочла это», резко перебил девушку Гарри и вытащил кота из мешка. «Сегодня у нас в программе трансфигурация кошки в подушку», сказал задание Гарри. «Но, я думала, это необходимо оставить на более поздние сроки, ведь, я имею в виду, что это один из сложнейших разделов», промямлила Гринджер. «У нас просто нет времени. Как сказал мне Невилл, ты отстала от расписания в травологии, и я знаю, что ты слабее в заклинаниях, поэтому ускоримся в том, где у тебя лучшие результаты, мы сможем нагнать в остальных. Так что бери кота и преврати его в подушку», сказал Гарри. «А как же правила? Ведь мы не можем практиковаться тут, мадам Пинс», начала читать нотации Гермиона. «Я получил разрешение на колдовство в библиотеке от МакГонагалл на тебя и Джинни и Тонкс, так что хватит резину тянуть, иди и преврати», сказал Гарри, качая котом из стороны в сторону. Гермиона будто бы хотела возмутиться, но потом передумала. Она достала палочку и наложила заклинание. Впрочем, хоть она и попала в кота, но тот не превратился в подушку. Только и сделала, что несколько перышек вместо шерсти, но она все равно была кошкой. «Сосредоточься. Нужно сосредоточиться», — сказал Гарри. «Я знаю это, но я не ты, Поттер, к сожалению. Не думай, что тебе стоит сказать «сосредоточься», и у меня уже получилось», — с досадой сказала Гермиона. «Нужно создать в голове четкую картину преображения кота в подушку». «Попробуй снова», — сказал Гарри. «Хорошо», — сказала Гермиона и произнесла заклинание. Кошка все еще осталась кошкой, но уже без хвоста и белой расцветки в синюю полоску, хотя эффект и продержался недолго. Потребовалось почти 30 минут, чтобы у Гермионы получилось, но она была очень довольна собой. Гарри поздравил ее, и ей потребовалось еще полчаса, чтобы убедиться, что она научилась и знакома еще и с контрзаклятием. «Хорошая работа, можешь идти к Невиллу на травологию, и да, позови Джинни», не осознавая, что улыбается ей, попросил Гарри. Гермиона чуть помедлила, прежде чем сказать: «Хорошо, спасибо, Гарри. Ни за что меня благодарить, просто позови Джинни», сказал Гарри. Гермиона кивнула и прошла несколько столов вперед к занимающимся травологией Джинни и Невиллу. «Я думаю, подошла моя очередь», спросила Джинни, садясь напротив него. «Да», улыбаясь, сказал Гарри. «Можно задать вопрос, прежде чем мы начнем заниматься?» спросила Джинни. «Ты уже задала», сказал нахально Гарри. «Ну, серьезно, ответь, почему ты помогаешь ей?» спросила Джинни. «У меня есть на то свои причины», ответил ей Гарри. «То же самое мне ответил Драко, но ты знаешь, у меня хорошая защита разума, так что я могу сохранить секреты», сказала Джинни. «Я знаю, но это не только мой секрет, но и семьи Малфоя», сказал Гарри. «Ясно. Просто я не могу находиться рядом с ней. Папа всегда говорил, что нужно опасаться тех, у кого ты можешь видеть их намерения. Тупая грязнокровка должна была понимать, что ее используют», сказала Джинни. После этого замечания Гарри постарался сделать для Джинни очень тяжелое занятие. 28 мая, пятница. Большой зал. Когда Гарри вошел в большой зал в последний раз на своем втором году обучения, он сам не мог понять, почему на него нахлынуло столько чувств. Он чувствовал гордость за свои умения, которые помогли подтянуть Тонкс, третьекурсницу, в заклинаниях и трансфигурации. Это помогло ей сдать все задолженности за оставшиеся две недели. Конечно, то не освободило ее от сдачи в Министерстве зельеварения, травологии, астрономии, истории магии, древних рун и нумерологии. Но Гарри был истощен из-за большой работы во время репетиторских занятий с Гермионой. Все же его анимагическая форма щадила его, давая отдохнуть от головной боли после удачных уроков с Гринджер. Гарри был удивлен работоспособности и выносливости девушки, ведь она смогла сдать экзамен уже через неделю от начала уроков. Хотя что можно было ожидать от девушки, которая только и сидела в библиотеке или сдавала отработки учителям? Гарри был только рад, что первыми экзаменами были трансфигурация и заклинания. Невиллу в этом отношении повезло меньше. Травология была последним экзаменом, так что на протяжении всей недели он был с Гермионой. Как и ожидалось, они сдали свои экзамены достойно. Хотя Гарри и уставал от занятий с Тонкс, Джинни и Гермионой, но он все же получил свои заслуженные превосходно по всем предметам, кроме истории магии. Блейс и Драко так не были уверены в себе, но и они получили хорошие баллы. Джинни, наверное, была полной противоположностью Гермионы в эту экзаменационную неделю. Она не бегала между уроками и не доставала учителей, как это делала Гермиона. Она вела себя спокойно всю эту неделю. Когда Гарри спросил, почему она так спокойна, девушка ответила, что Драко помогал ей с зельеварением, Блейс с астрономией, Невилл с травологией, а он с трансфигурацией и заклинаниями, так что единственный предмет, за который можно волноваться, это история магии. Единственное, что казалось, могло вывести Джинни из равновесия, присутствие рядом Гермионы. Она до сих пор не простила той роль, которую та сыграла при открытии тайной комнаты. Она даже удивлялась, почему Драко не использует любой предлог, чтобы подколоть Гермиону. И вот Гарри, Драко, Блейс и Джинни сели за стол Слизерина на заключительный в этом году ужин. Весь зал был украшен в синие цвета Когтеврона, а позади стола преподавателей был огромный орел. «Еще один учебный год прошел», — сказал Дамблдор, «и я надеюсь, что ваши головы стали тяжелее от знаний, чем когда вы только приехали, и не растеряете их за летние каникулы». Теперь же перейдем к соревнованию за кубок школы. Четвертое место Пуффендуй с 410 очками, третье – Гриффиндор с 425, на втором месте Слизерин с 500 очками. И наконец первое – Когтевран с 510 очками. Молодцы, Когтевран. После слов Дамблдора стол Когтеврана взорвался овациями. Я все еще не могу поверить, что кубок достался заучкам из Когтеврана, возмутился Драко. Это первый раз за последние 8 лет, когда он достался не нам, прокомментировал Блейз. Да, но зато Флитвик выглядит счастливым, сказал Гарри, показывая на стол преподавателей. Драко, Джинни и Блейз повернули головы, чтобы увидеть, как аж прыгает от радости маленький глава факультета Когтевран, когда ему вручили кубок школы. «Лучше Когтевран, чем Гриффиндор», — сказала Джинни. «Да», — согласился с ней Драко. «Еда была превосходная, как всегда, но праздник быстро закончился и все направились к Хогвартс-экспрессу. Гарри, Дора, Джинни, Драко и Блейз нашли места в конце поезда. Что планируете делать летом?» — спросил всех Блейз. «Я собиралась сдать экзамены в министерстве», но мой отец выиграл небольшую сумму в министерской лотерее и решил отправиться в путешествие всей семьей в Египет в последние недели июня, чтобы навестить моего брата Билла, сказала Джинни. «Так с тебя сняли наказание?» – спросил Гарри. «Это хорошая новость». «Нет, я все еще наказана. Это только на июньскую поездку», – с грустью ответила девушка. «Так ты наказана на весь июль и август только из-за того, что назвала Грейнджер грязнокровкой. Дай им успокоительное зелье наконец», с отвращением проворчал Драко. «Да, все без шуток», опустив голову, ответила девушка. «Я думал, ты сказала, что они передумали», произнес Блейз. «Они так и собирались, пока мои братья», Джин не просто выплюнула последнее слово, «не решили рассказать отцу, что я назвала грязнокровкой первокурсника с Пуффендуя, до случая с Грейнджер. Теперь же он бы наказал меня на все лето, если бы не эта поездка». «А ты, Тонкс?» – спросил Блейз, стараясь избежать острой темы, Гермиона Грейнджер. «Моя мама выбрала то, что я боялась больше всего, хорошо, что решила не наказывать за рождественскую выходку. Буду ходить с ней на работу и там готовиться к экзаменам», – страдальческим голосом ответила Тонкс. «Так, когда у вас пересдача?» – спросил Драко. «9 июля», – ответила Тонкс. «У меня не так много времени, чтобы повторить и выучить пропущенное. Итак, остаешься ты, Гарри. Я знаю, что Дамблдор заставляет тебя остаться у Дурслей, хотя бы ненамного, а потом, если ты не можешь развлекаться с Тонкс, не хочешь приехать в Мэнор?» — спросил Драко. «Да, Тонкс не будет дома, но я все же решил остаться с Дурслями, а к тебе в гости чуть позже, извини», — ответил Гарри. «Что, зачем это тебе?» — удивленно спросил Драко. «Ну, мне нудно поработать над своими навыками в окклюменции», просто ответил Гарри. «А у Драко ты этим заняться не можешь?» – спросил с любопытством Блейз. Гарри закусил губу, прежде чем ответить. «Вспомните, каким раздражительным я был весь этот семестр?» – спросил он. «Да, это было трудно не заметить», – сказала Джинни. «Ну понимаете, второй этап изучения окклюменции подразумевает сортировку воспоминаний, а у меня есть. У меня много таких воспоминаний, о которых даже вспоминать тяжело», – постарался объяснить Гарри. «Так поэтому ты был зол на все, что дышит?» – спросил Блейз. «Да», – ответил Гарри. «И вы двое знали об этом?» – обратился к Тонкс и Драко Блейз. «Да, поэтому мы не разозлились, когда он был такой противный», – смеясь, ответила Тонкс. «Почему ты просто нам не сказал?» – с обидой в голосе сказала Джинни. «Это личное», – ответил Гарри, – «совсем не заботясь о чувствах девушки. Возможно, но мне кажется, что тебе просто не хочется обсуждать эти воспоминания с нами», сказал Блейз возмущенно. «Это абсолютно неважно. Я буду жить с маглами и уж точно не буду переживать, если выплесну свой гнев на них», ответил им мрачно Гарри, когда на него все смотрели понимающим взглядом. «И как долго ты там будешь?» — спросил Драко, будто бы не замечая гнева своего друга. «Я не знаю, это зависит от того, как...» — начал было Гарри, но остановился на полуслове. Раздавшийся стук в дверь остановил его. Тонкс переглянулась с Драко и открыла дверь. За ней стояли озирающиеся по сторонам Гермиона Грейнджер и Невилл Долгопупс. «Чего ты хочешь?» — ледяным тоном сказала Джинни, смотря на Гермиону. Та же проигнорировала выпад Джинни и обратилась напрямую к Гарри. «Я могу поговорить с тобой, Поттер?» «Зачем?» — Гарри было действительно любопытно. «Пожалуйста, это действительно займет несколько минут», — просила Гермиона. «Гарри, просто выйди, а то от запаха грязнокровки у меня голова сейчас разболится», — сказал Драко, заработав злой взгляд от Гермионы и Невилла. Горгулья ощутимо стала вырываться из-под его власти, поэтому он просто пошел за двумя гриффиндорцами, которые отвели его к середине поезда, где нашлось пустое купе. Когда они зашли в него, то Гермиона сказала заикающимся голосом: «Я просто хотела поблагодарить тебя». После этих слов она залилась краской. Гарри был поражен, и были две вещи, что выводили его из равновесия. Во-первых, он был поражен тем, что Гермиона Грейнджер поблагодарила его, а во-вторых, он понял, что в этом году эта девушка нравится ему больше, чем раньше, по крайней мере, он может ее терпеть. Горгулья внутри него радовалась и была счастлива, можно даже сказать, и сам Гарри подумал, сколько же влияния оказывает на него анимагическая форма. Прежде чем его мысли собрались в стройные и упорядоченные ряды, он понял, что просто смотрит на Гермиону Грейнджер. Ему нужно было что-то сказать ей, но он не понимал что, и пока он был в таком замешательстве, с губ слетело следующее: «Полагаю, я должен извиниться, план работал превосходно». «Что?» Не понимая, что происходит, спросила Гермиона. «Я извиняюсь за свое плохое отношение к тебе и признаю свои ошибки», сказал Гарри, стараясь описать свои чувства к девушке, «и хотя ты мне не нравишься, но тренировать тебя мне было приятно». Гермиона и Невилл стояли столбами, тупо смотря на Гарри, прежде чем Гермиона сказала: «И что же это значит?» Гарри не знал, что ответить девушке. «Честно, я не знаю», признался девушке Гарри. «Мы посмотрим, что будет в следующем году. Я тебя точно не ненавижу и относиться как раньше не буду». «А что Малфой и младшая Уизли?» спросил Невилл. «Ты собираешься что-то сделать, или другие твои приятели со Слизерина, которые унижают маглорожденных, таких как Колин Криви?» Гарри чувствовал огромное негодование, что поднималось у него внутри. Горгулья была сама не своя. Гарри пытался извиниться, а Долгопупс посмел попрекнуть его грязнокровкой Криви. «Я не отвечаю за действия других студентов, и мое отношение к Криви и остальным гриффиндорским грязнокровкам не изменилось». «Тогда это все не имеет значения», — фыркнула Гермиона. «Почему ты признаешь, что ошибался во мне, но не меняешь свое отношение к другим?» Гарри просто ответил: «У меня нет времени объяснять вам двоим что-либо. Мы закончили?» «Да», — словно выплюнула Гермиона, взбешенная лицемерием Поттера. Гарри лишь кивнул и направился в свое купе. «Что хотела Гермиона?» «Как только он вошел», — спросила Тонкс. «Поблагодарить меня за помощь», — сказал Гарри, все еще проигрывая в голове разговор с Грейнджер. «Я все никак не пойму, почему она так вас всех волнует», — спросила Джинни. «У меня есть свои причины помогать ей», — мрачно ответил Гарри. «И все же, никак не могу взять в толк, как ей Дамблдор разрешил вернуться в школу. Как он может быть уверен, что она не под властью сами знаете кого, после того, что он управлял ей? Может, он затаился и ждет?» — спросила Джинни. «Дневник уничтожен, теперь она больше не контролируется никем, оставь в прошлом ее ошибки». «Она была обманута», — заступилась за подругу Тонкс. «Но это было так глупо», — сказала Джинни. «Это могло случиться с любым», — не своим голосом ответила Тонкс. «Нет, не могло. Только одержимая знаниями грязнокровка могла попасться на эту уловку и стать одержимой книгой», — утвердительно сказал Драко. «Причем здесь маглорожденные?» — резко спросила Тонкс. «Давай рассуждать, Тонкс, ты проверила бы незнакомую книгу, которую только что нашла, прежде чем начать писать в ней?» — спросил Драко. «Если это неказистая магловская записная книжка, да притом еще и чистая, то, наверное, нет», — ответила Тонкс. «Хорошо, а твоя мама наверняка бы проверила эту тетрадку, если ты в нее пишешь как какая-то маньячка, да еще и ведешь себя странно», — спросил Драко. «Скорее всего», — согласилась с парнем Тонкс. «Вот видишь, если бы она была полукровкой или чистокровной, то не угодила бы в эту ловушку. А для грязнокровок это одно из испытаний нашего мира», — сказал довольный собой Драко. «Что бы ты ни говорил, Драко, но мы не знаем, какие темные чары сами знаете кто наложил на дневник, и могли бы мы сбросить их, или бороться с ними. Он все же один из сильнейших магов планеты», — сказала Тонкс. «А ты что скажешь, Гарри?» — спросила Джинни, смотря на то, как Драко кивнул, принимая комментарий насчет силы темного лорда. «Я думаю, что они оба правы», — ответил Гарри, стараясь избежать спора. «А что насчет тебя, Блейз?» — спросила Тонкс. «Зап», — начал было Блейз, но не закончил, так как его перебила Тонкс. «Я знаю, что твоя семья нейтральна, Но, Дементор, побери, нам интересно твое собственное мнение. Я думаю, что Драко прав. Черт, Тонкс, ты довольна? Я думаю, что в семье, где есть хоть один волшебник, такого не будет, и уж точно проклятие на память накладывать никто не сможет. По крайней мере, обеспокоиться потерей времени и провалами в памяти. Да и не связать нападение на людей и свои провалы в памяти. И если бы связала Грейнджер, то, может быть, и можно было избежать нападений. Вот что я думаю, Тонкс, взорвался Блейз. После высказывания Блейза наступила тишина. Первым, кто ее нарушил, был Гарри. А ты сам, Блейз, что собрался делать летом? Сьюзен остановится у нас дома, пока ее тетя и мой отец занимаются какими-то делами министерства, ответил Блейз. Компания избегала острых тем, что могла вывести кого-нибудь из них. Но в их спокойную обстановку ворвалось три несчастья. Фред, Джордж и Рональд Уизли. Джинни, вставай и пошли. Я обещал отцу, что не позволю некоторым личностям влиять на тебя, сурово произнес Рон. И что же он мне сделает, если я тебе скажу отвали, Рон? Я и так уже под домашним арестом на все лето. А все почему? Вы донесли на меня. Джинни от злости даже плюнула в своего братца. Джинни, ты идешь с нами, сказал Фред. Да, мы не позволим, чтобы тебя превратили в фанатика чистоты крови, вставил Фред. Отвали, Уизли, сказала угрожающе Тонкс. Фред вначале уставился на нее, прежде чем сказать. Знаешь, Поттер был так расстроен, что его метаморф попало в больничное крыло, что готов был землю носом рыть. Интересно, что такого ты делала для него, что он так по тебе скучал? Тонкс выхватила свою палочку и закричала. Бомбарда. Противо, сказал Фред, и хоть щит и сдержал проклятие, но все равно его отбросило на несколько шагов назад. «Ступифай!» — выкрикнул Джордж, попав в голову Тонкс. «Авис!» — рявкнул Гарри, и из его палочки вылетела стая птиц. Вороны стали клевать, цеплять и царапать братьев Уизли. Эта трио не выдержала напора и сбежала из купе. Драко захлопнул дверь купе и наложил на нее заклинание блокировки. «Энервит!» — сказал Гарри, и Тонкс ожила. «Не могу поверить!» что схлопотало Ступифаим. «Ненавижу их», — прорычала Тонкс. «Ты можешь это повторять снова и снова», — сказала Джинни. «Клянусь бородой Мерлина, что в следующий раз, когда твои братья назовут меня шлюхой, я кастрирую их», — продолжила возмущаться Тонкс. «Успокойся, Тонкс, они ушли», — сказал Блейз. «Меня это не волнует. Знаете, что они рассказывали моим соседям? Они рассказывали, почему Гарри так расстроен, пока я пребывала в окаменении. Якобы причина только одна, он не мог получить меня», — гневно произнесла Тонкс. «Что?» — переспросил Гарри в ужасе и удивлении. «И знаешь, Гарри, мы с тобой встречаемся с прошлогоднего Рождества», — добавила Тонкс. «Конечно же, люди не верят в это», — вставил Блейз. «Ха, ты явно не знаешь девочек с Гриффиндора. Для них я какая-то проститутка, которая использует свои способности для соблазнения Гарри Поттера», — сплюнула Тонкс. «Почему мы не слышали этого? Наверняка кто-нибудь со Слизерина нам бы сказал», — сказал Драко. «Они всем рассказывали это после того, как превращались в тебя и Блейза с помощью оборотного зелья. Тогда вы всех так запугали, что они поверили, будто если вы узнаете, то их проклянут. Поэтому слух и остался в Гриффиндорской башне», — прорычала Тонкс. «Я думаю, было бы хорошо кастрировать этих двоих». Тонкс, Гарри от волнения перешел на смесь английского и парсилтонга. «Кого вы хотите кастрировать, хозяин?» — спросил Салазар. «Близнецов Уизли», — прошипел Гарри. «Гарри, можешь говорить по-английски, а то жутковато слушать какую-то смесь английского и парсилтонга», — озвучил Драко то, о чем думали все. «Близнецы должны заплатить за свои действия», — сказал Гарри. «Я попрошу Билла научить меня каким-нибудь проклятием», — сказала Джинни. «Если вы серьезно насчет кастрации близнецов, то у меня в Мэннере есть такая книга. Я мог бы найти это заклинание и прислать его вам», — сказал Драко, задумчиво нахмурившись. «Ловлю на слове, Драко», — сказала Тонкс. Их разговор о страшной мести близнецам продолжался, пока они не сошли с поезда на платформу 9¾ и не заметили группу из рыжих голов, приближающуюся к ним. Гарри увидел, как глаза миссис Уизли сузились, когда она увидела, что ее дочь стоит между ним и Драко. «Там твоя мама, Джинни, и, похоже, она не совсем рада видеть нас», — сказал Гарри. Джинни повернула голову туда, куда показывал Гарри, и, конечно, она увидела, что ее мать пробирается сквозь толпу, к как только можно быстро. Я так думаю, что пора прощаться. Надеюсь увидеть вас всех в следующем учебном году», сказала Джинни и стала обнимать своих друзей. «Не волнуйся, Джин, мы будем писать тебе каждый день, а скоро ты будешь в Египте, так что время пролетит так быстро, что ты даже не заметишь», пообещала подруге Тонкс. «Я надеюсь на это», улыбнулась Джинни и повернулась к только что подошедшей матери. «Джиневра, пойдем, отец ждет нас», бросила резко миссис Уизли. Гарри мог поклясться, что увидел, как Джинни, еле сдерживаясь, чтобы не заплакать, прикусила нижнюю губу. «Хорошо, мама», прошептала девушка, следуя за своей матерью. «Мы должны писать Джинни в этом году чаще, чтобы не бросать ее одну», сказала Тонкс. «И как так можно? Она и минуты с семьей не провела, а уже готова прибить своих братьев», констатировал Драко, наблюдая за действиями семьи Уизли. «Извините, ребята, но я увидел отца. Всем пока», попрощался Блейз. «Пока, Блейз», попрощалась Тонкс. «Хорошего лета», пожелал Гарри. «Тебе тоже, и удачи с маглами», ответил Блейз. «Я уверен, он избежит неприятностей, если проклянет их», сказал Драко, пожимая руку друга. «Хорошо, увидимся позже», сказал Блейз, улыбнулся, помахал друзьям и, подхватив чемодан, побежал сквозь толпу к отцу. «Ты видела свою маму?» — спросил Гарри Тонкс. «Нет, но, зная ее, она болтает с кем-нибудь из министерства», сказала Тонкс. «А ты своих родителей?» — спросил он Драко. «Они наверняка, как и в прошлом году, стоят за барьером», сказал Драко с улыбкой. «Твой отец вновь хочет попугать родственников Гарри?» — спросила Тонкс, одновременно с этим продолжая поиски своей матери среди толпы людей на перроне. «Да, он не упускает случая попугать маглов», — с улыбкой ответил Драко. «А, вон и моя мама», — сказала Тонкс, указывая на свою маму, стоящую вместе с пожилого вида ведьмой. «Кто та ведьма, с кем она разговаривает?» — спросил Гарри. «А, это Гризильда Марчбинкс. Она старейшина Визингамата и возглавляет отдел образования и волшебных экспертиз», — сказал с отвращением Драко. «Откуда ты это знаешь?» — спросил Гарри, удивленный тем, что Драко знает эту пожилую женщину. «Да отец не очень любит эту женщину. Она как-то смогла заблокировать законопроект, что внес на рассмотрение мой отец, тогда он был очень злой. После его бури в кухню было не зайти. Я посмотрел тогда газету, в которой писали о том законопроекте. На первой полосе красовалось ее лицо. Сейчас она выглядит старше, но все же это она», — сказал Драко. «Интересно, что она здесь делает?» «Она слишком стара, чтобы кого-либо встречать с Хогвартс-экспресса», — сказала Тонкс. «Давайте выясним», — предложил Гарри и быстро пошел в сторону миссис Тонкс. Его друзья последовали за ним. «Здравствуйте, миссис Тонкс, и вам доброго дня, госпожа Марчбинкс», — сказал Гарри, чем заставил женщин прекратить разговор и посмотреть на них. «Привет, Гарри», — сказала Андромеда. Гарри смог отметить, что присутствие Драко не смутило старую женщину, возможно, огорчило. Она отвела от него пренебрежительный взгляд и вновь посмотрела на Гарри. «Откуда вы знаете, как меня зовут, мистер Поттер?» — отрывисто спросила госпожа Марчбинкс. «Драко узнал вас», — просто ответил Гарри. «Ты сынок Люциуса?» — спросила она Драко с легким оттенком презрения в голосе. «Да», — холодно ответил тот. «Мистер Поттер, вы должны знать, что решения, которые вы принимаете в молодости, формируют всю остальную жизнь. И я прибыла сюда попросить вас сделать правильное решение. А теперь прошу меня извинить, мне нужно переговорить с Августой. Анди, было приятно поговорить». И после этих слов госпожа Марчбинкс направилась к женщине с грифом на шляпе. «Мам, зачем ты говорила с ней?» — спросила свою мать Тонкс. «Чтобы удостовериться, что наши договоренности в силе». «Ну что, пошли». И Андромеда буквально на прицепе потащила свою дочь подальше от Гарри и Драко. «Она не любит меня», — прокомментировал действия женщины Драко. «Возможно, она когда-нибудь опомнится и поймет свои ошибки», — спросил Гарри, не ожидая ответа на свой вопрос. «Может», — сказал Драко. «Сейчас нет, а что будет дальше, не знаю». «Ладно, давай искать твоего отца», — сказал Гарри, и они направились сквозь толпу, высматривая в ней мистера и миссис Малфой. «Вон они», — сказал Драко, показывая в направлении барьера, отделяющего волшебные и магловские миры друг от друга. «Здравствуйте, отец, мама», — вежливо поздоровался с родителями Драко после того, как его выпустила из объятий нарцисса. «Ой, да как вы двое выросли! Почему ты, Люциус, мне об этом не сказал?» — спросила она своего мужа. «Я думал, это не так важно, дорогая», — просто ответил Люциус. «Неважно, мой Драко становится мужчиной», – проворковала нарцисса. «Гарри, сколько раз Драко получал сладости от нарциссы в этом году?» – спросил Люциус. Гарри наслаждался Стёбом, так что вопрос стал для него неожиданностью. Один лишь взгляд на нарциссу и Драко дал ему подсказку об ответе. «Я точно не знаю, где-то один или два раза в семестр», – ответил он уклончиво. «Швах, вот все настроены против меня, один или два раза в неделю, больше похоже на правду», – с раздраженным видом сказал Люциус. «Вот видишь, Люциус, я не балую Драко», – с самодовольным видом сказала нарцисса. «Пожалуй, это Драко отдает половину сладостей Гарри», – проворчал Люциус. «Так какие у тебя планы на лето, Гарри?» «Драко говорил, что Дамблдор снова настаивает на твоем возвращении к этим грязным маглам», – с отвращением закончила нарцисса. «Ну, я согласился с этим, так как мне нужно поработать над эксклюменцией, я понял, что у меня много плохих воспоминаний, с которыми мне нужно поработать», – сказал Гарри. Люциус и нарцисса переглянулись, прежде чем нарцисса сказала: «Ты не должен переживать эти воспоминания с этими существами, все будет в порядке», – сказал Гарри уклончиво. «Мне не очень нравится тратить время на такие вещи, но все же, как будешь готов, просто отправь Анди к нам, и мы или заберем тебя, или отправим портал», – сказал Люциус. «Благодарю вас, сэр», – искренне сказал Гарри. «Что ж, полагаю, нам нужно проводить тебя до них», – со злобой сказал Люциус. Гарри только и смог, что кивнуть. Они все проследовали через барьер в мир маглов. Эпилог. 30 июня. Где-то в Северном Ледовитом океане. Тюрьма Азкабан. Нижний уровень. «И вновь ты проиграл, братец», — раздался женский голос. «А ты не шельмуй, вечно мухлюешь», — ответил ей лающий мужской голос. По коридору пролетела шаровая молния, остановившаяся у прутьев одной из камер, затем медленно, но набирая скорость, она же полетела в обратном направлении. «Теряешь силенки, сестренка», — усмехаясь, пролаял мужской голос. «Сам теряешь», — не остался в долгу женский, и к первой молнии прибавилась вторая. «Заткнитесь, Блэки, и хватит тут световые представления устраивать», — более грубый мужской голос сказал из камеры, напротив которой находился женский голос, что несомненно принадлежал Беллатрисе Блэк. Вылетело черное облако, которое постаралось погасить молнии, да только не вышло. Одна молния погасла, но вторая по темному облаку последовала до ее создателя. Немного ругани раздалось из этой камеры. «А знаешь, что, Белл, зря ты так муженька своего. Я хоть и глава рода, но без домашнего алтаря не могу разорвать ваш брак», — пролаял Сириус Блэк. «Руди, слышишь, она хочет сбежать от нашего повелителя», — прокаркали из камеры по соседству от Сириуса. «Заткнитесь все», — сказал еще один голос. «Кажется, сюда кто-то идет». Все замолкли. Наступившую тишину нарушило эхо шагов нескольких человек и холод. Приближался холод. Сознание стало подбрасывать ужасные картины прошлого. Все отреклись от мира за стенами Эксклюменции, но и силы не хватало. Стражи Азкабана приближались, а вместе с ними и инспекция министерства. «Как видите, министр, все заключенные не в состоянии оказывать сопротивление», — сказал один из стражников, но его перебил лающий смех из камеры Сириуса Блэка. «А кто смеется?» — спросил толстенький человек с темно-зеленым котелком в руках и в полосатой арбузной мантии, Корнелиус Фадж, заключенный номер 1981. «Сириус Блэк», — сказал второй сопровождающий Аврор. Первый же поправил на себе цепь артефакта управления дементорами. По ободу золотого круга горела голубой линией бясь нечитаемых рун, а в центре стояла фамильная печать Поттеров. Этот артефакт некогда младший из братьев Пиверелл подарил леди Азкабан, чтобы та могла защитить свои владения, а от ее потомков его выкупило министерство вместе со всем островом. Некогда процветавший уголок мира стал тюрьмой для всех его обитателей. Блэк засмеялся своим лающим смехом вновь. «А ты, Корнелиус, смотрю, высоко поднялся», — сказал он. «Не мог бы ты выполнить мою просьбу? Я тут так долго отрезан от мира, что даже не знаю, что там произошло, да и сколько времени прошло». Белла поднялась с пола и подошла к решетке, посмотрела на процессию из министра, двух авроров и четырех дементоров, холодно отрешенным взглядом и глубоко вздохнув опустилась около прутьев решетки, спиной к ним. «Не проси их, брат, они давно забыли о чести, да и ты не роняй свою так низко», — еле слышным шепотом произнесла она. Фадж посмотрел на девушку, одну из самых отъявленных пожирательниц, которая сейчас была заперта в клетке, но чувствовался все еще ее дух воли. Его немного передернуло, да только взыграла его гордость. И что вы хотите знать? Никому вроде бы не обращаясь, но повернувшись к уверенно стоящему за решеткой Блэку. Что стало с миром? Где теперь наш крестник и что стало с теми в переулке? Да и вообще, что в мире творится? Пролаял Блэк. Ну что ж, мистер Блэк, сказал Фадж. Лорд Блэк, канцелярская ты крыса, прошептала Белла, хотя ее и услышали, но проигнорировали. Крестник ваш защищен хорошо от вас, да только Дамблдор знает, что понавешено на дом его тетки, стал рассказывать Фадж. Петунья, значит, и теперь ясно, что завещание Поттеров уничтожено неким далькоманом, прошептала все так же сидящая Беллатриса. Она вдруг повернулась и оказалась на коленях. Ее лицо было изможденным, в глазах плескался сам адов огонь. «Как он посмел, брат?» – спросила она, перебивая Фаджа. Крик женины заполнил все отчаянием, да так, что даже дементоры на мгновение содрогнулись. Фадж смотрел на безумную женщину, а потом наложил на нее заклятие немоты, совсем не сильное, только чтобы не мешало, хотя горечь в ее голосе он услышал и даже почувствовал. «Мне дальше не продолжать? Простите ее, министр, она за своего крестника переживает», более кашляющим и грустным голосом сказал Сириус. «Пожалуйста, продолжайте». «А с маглами из переулка не все в порядке, трое погибли, остальные были ранены. А что сейчас в мире, это уже долго рассказывать. Вот, прочитайте сами». Фадж протянул Сириусу свежий выпуск ежедневного пророка, где на первой полосе красовалась фотография всего семейства Уизли в Египте. Сириус взял газету и тут же ее выронил в камере. «Он в школе, сестренка, ты понимаешь, он в школе», сказал Блэк и опустился на пол и будто бы потерял интерес к окружающему, только и повторял. «Он в школе». Фадж и остальные пожали плечами и продолжили осмотр. Дементоры тоже покинули заключенных, на прощание постаравшись съесть как можно больше радости, которой тут оставались крохи. «Сестра, ты понимаешь, он в школе», повернувшись к решетке, вновь сказал Сириус. «Я поняла», все так же тихо отвечала Белла, «а живет он со своими родственниками». «Ты поверить в это можешь, бродяга, нам нужно идти», сжимая прутья решетки, сказал Блэк. Пока все отходили от действия дементоров, Блэки уже начинали действовать. 30 июня, кабинет директора Хогвартса. Дамблдор вынырнул из омута памяти. Он смахнул с щеки единственную слезинку. Он узнал, откуда у Гермионы Грейнджер появился крестраж Тома. Виновником был Гарри Поттер. После просмотра воспоминаний Гермионы Грейнджера о походе в косой переулок не было сомнений, что виновник всего Гарри Поттер. «Я до сих пор не могу поверить, что Гарри знал, что он делает, Фаукс», — сказал Дамблдор. Фаукс чуть помедлил, прежде чем раздался его взволнованный клёкот. Альбус выдохнул, он знал, что он держал в руках, он не мог поверить, что Гарри сознательно пытался навредить мисс Грейнджер или подвергнуть всю школу в опасности. Тем не менее, остается много вопросов, остающихся без ответа. Как Гарри вступал в контакт с Томом из дневника? Зачем он дал его мисс Грейнджер? Он знает, кто такой Том Реддл. Ты хочешь сказать нам, что младший Поттер был ответственен за открытие тайной комнаты? Делис Дервент закричала со своего портрета, чуть не выпрыгивая из рамы. Альбус поднял глаза и увидел, как выжидающе смотрит со всех портретов бывшие директора. Он нехотя кивнул головой. Безумие. «Дамблдор, мальчик должен быть изгнан», — крикнул Чарльз Прюэтт. «Я не могу поверить, что мистер Поттер знал последствия своего поступка, Чарльз», — сказал Альбус. «Как насчет того, что он и его змея сделала Златопустом? Мы слышали, что сэр Кадаган сказал тебе, мальчик, убийца, Дамблдор». Декстер Фортескью заорал, перекрикивая спор других портретов. «Сэр Кадаган также сообщил нам, что Златопуст угрожал Обливейтом Гарри. Мы все согласились с тем, что его смерти будет меньшим злом, чтобы получить возможность убить Василиска», сказал спокойно Альбус. «Это было до того, как мы выяснили, что Поттер ответственен за все эти нападения, Альбус», вставила Делис Дервент. «Слышу, слышу», закричали несколько портретов. «Мы не должны забывать, что Гарри спас мисс Грейнджер, а также закрыл комнату навсегда», сказал Альбус. Это был большой спор среди портретов, кто-то был за Дамблдора, кто-то против. Наконец, подал голос предшественник Альбуса, который успокоил спорящие портреты. «Уверен, что ты не допустишь ту же ошибку, что я сделал с Томом, Альбус», тихо спросил Армандо Диппет. Дамблдор выглядел явно потрясенным из-за сравнения. «Гарри не похож на Тома, Армандо, но ты не можешь отрицать, что относишься к нему как к внуку, так же как и я когда-то к тому, Альбус. Мы часто слепы к тем, в ком мы стараемся видеть только лучшие и, к сожалению, на этот урок меня ушло слишком много лет, слишком много, сказал Армандо. Армандо прав, Альбус. Мальчишка Поттер очень похож на Тома Риддла. Когда вы встретились с ним после того, когда он спас мисс Грейнджер из комнаты, он был ли похож на того, кто убил своего преподавателя по защите от темных искусств часом ранее? Нет, он просто дал нам отчет о том, что он сделал и ушел по своим делам. У тебя был мастер зелий с отчетом за весь срок обучения Поттера и его поведения, и разве он хоть раз сказал, что Поттер выказывал хоть какое-то раскаяние или сожаление? Нет, мальчик не проявлял обычных признаков посттравматического стресса, и вообще ничего, чтобы заставить нас поверить, что не он убийца. Фактически, как много преподавателей говорили, что гордятся им, как он справляется с собой после убийства. Мальчик просто убил своего учителя и пошел дальше, Альбус. От такой холодности становится по-настоящему жутко, особенно если она исходит от 12-летнего ребенка. Стал разглагольствовать Чарльз. Дамблдор осторожно потер пальцами виски, желая, чтобы слова старого директора не были правдой. Чарльз, возможно, он высвобождал свои эмоции в одиночестве или среди своих друзей. Мы не знаем наверняка, что он нисколько не пожалел, что случилось с Златопустом. Вне зависимости от этого, Дамблдор, вы должны сообщить о мальчике совету попечителей, решительно заявила Делис Дервент. Я не уверен, что необходимо, Дамблдор, твердым голосом сказал Финиас Нейджелус Блэк. Официальное разбирательство, единственный способ, когда мы сможем узнать мотивы мальчика и не навредить всем. Я и поверить не мог, что когда-нибудь буду согласен с подобными тебе, Финиас, но сейчас я согласен, сказал Чарльз. Гарри должен остаться в Хогвартсе, тихо сказал Дамблдор. Ты думаешь, что на слушании будет принято решение о его отчислении? Спросил Армандо, приподняв бровь. Нет, твердо ответил Альбус, но я настороженно отношусь, чтобы такие подробности стали достоянием общественности, особенно о Гарри. Достаточно немного раздуть скандал в СМИ, как тут же вылезут недоброжелатели, а для молодого человека это может быть тяжело. Если это так, то все решается довольно-таки просто, надменно сказал Блэк. Финиас, если у вас есть решение, то озвучьте его, потребовал Карл. Ну, Альбус, если бы вы думали, как слизеринец, вместо того, чтобы принимать советы от Пуффендуйца, заявил Финиас, указывая всем своим видом на Чарльза, вы бы знали, что все козыри в вашем рукаве, так сказать. Ты прекратишь говорить загадками, ты только путаешь всех, слизеринец. Закричала из-за своей рамы Диана Тропин. Финис из-под лобья глянул на женщину, прежде чем сказать. «Просто потребуйте, чтобы встреча состоялась в секрете, и чтобы все присутствующие члены поклялись не разглашать услышанное на собрании. Я не уверен, что смогу так сделать, чтобы принесли непреложный обед, Финиас», — медленно сказал Альбус. «Божечки мои, все мы знаем, что вы можете легко убедить некоторых членов совета, Альбус, так что не притворяйтесь, что не знаете своего влияния. Все, что вам нужно сделать, это дать понять, что вы предпринимаете эти шаги, чтобы гарантировать, чтобы пресса не прознала все, что происходит на заседании. Хогвартс получил пятно на репутацию в этом году, Альбус и совет в курсе этого. Они не хотят, чтобы репутация школы пострадала еще больше, чем сейчас. Поверь мне, совет не хочет растрезвонивать общественности о своей неудаче с тайной комнатой, и после принесения ими клятв, нет никакого способа, что они смогут как-либо рассказать об участии Гарри Поттере в открытии тайной комнаты, объяснил Финиас. «Я подумаю, Финиас», — сказал Дамблдор. Он поднялся из-за своего стола, устало покрутил головой, разминая шею и направился в спальную, намереваясь немного вздремнуть, прежде чем отправляться собирать совет и осуществлять оговоренный план Финиаса. 1 июля. Где-то в Англии. Поместье Малфоев. Люциус, как всегда, спустился на завтрак и развернул ежедневный пророк. Лежавшее рядом письмо было проигнорировано, так как с первой полосы на него смотрели два знакомых лица, увидеть которые он не ожидал. «Дорогая, готовься, у нас будут гости», — сказал он Нарциссе, которая только подошла к своему обычному месту за столом. «Кто?» – удивленно спросила она. Люциус только повернул к ней газету, с которой на женщину смотрели Сириус и Беллатриса. Конец.